Ночь на 9 октября. Обычные вспышки серебряных и синих звезд. Ночь душная, спала больше, но все же слышала кое-что. Встала с головной болью, которая еще усилилась после беседы с Ояной о понимании учения членами круга в Америке. Непонимание это может привести к ужасному развалу, но об этом никто не задумывается. Беседа у кресла владыки. Центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявления космоса, значительны те явления функций космоса в человеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собою те возможности, которые проявляются в космосе. Агни-йог, лев пустыни, несет в сердце все человеческие вопли. Он несет все взрывы космоса и чует все сдвиги сознания. Он вмещает в себе струи космических течений. Он имеет в себе знание синтеза, утверждающее собирание явленных духов для обновления сознания. Когда синтез духа слагается из космических огней и психожизни сердца, тогда можно человеку сказать, что центры космических огней так являют соответствие центрам космоса, что параллель может дать лучшую жизнь, и принцип творчески установлен как огонь беспредельный, как глаз беспредельный, как слух беспредельный, как всеобъемлющее сердце. Так трудно определить границы между так называемыми пассивностью и активностью в космосе. Если сказать, что все силы активны, тогда человек найдет парадоксальность в этом утверждении. Но высшее сознание понимает, когда мы усматриваем все силы начал как активные. Подразделение так нетонко, что трудно сказать людям о том принципе, который живет в явленной мощи мула-пракрити. Корень природы, санскрит, божественный женский принцип. Так же, как нельзя принцип жизни утвердить без понятия женского начала. Так же, как космос, мула-пракрити является и мировым принципом. Начала не могут относиться как силы соревнующие. Только объединение сил строит жизнь. И мы на высших мирах являем священное почитание началу, которое человечество называет пассивным. Да, да, да. Высшее сознание знает истину. И мы готовы оповестить эту истину человечеству, но для этого человечество должно стать на высшую ступень, когда каждый владыка должен был быть дан миру матерью. Как же не чтить тебя, Матерь мира? Когда каждый пространственный огонь должен быть проявлен в форме. Как же не чтить дающую жизнь? Да, да, да. Как же не принять как высшее явление космоса силу напряженного символа матери? 24. Когда Тара пришла к утверждению на Земле, зазвучали три луча владык. Те грани космических огней могут быть видимы на Таре чувствительным глазом. Явление граней так явлено мощно, что сияние расплавляет все усмотренные препятствия. Очень ценю твою помощь, наша Урусвати. Истина, можно сказать, светлый образ дает новое понимание. Люмоу идет напряженным светом. Наш Фуяма идет, как наш утвержденный собрат. Он собирает новых сотрудников, но удержать их надо. Будет светло. Теперь пошлем силы в Америку. Очищающее дыхание твое сметает пыль. Чистим вместе. Да, да, да. Сердце Архата, сердце Тары творят. Ценю, родная Урусвати, ценю. Шлю вам мою мощь, сказал. Видение синих, но и черных искр.